Глава В, в которой Никита плавает в ведре и использует вилку вместо якоря. Утром Никита проснулся от странного ощущения. Ему в лицо дул ветерок, причем ветер этот дул не равномерно, а словно... Мальчик распахнул глаза, и первое, что он увидел, был большой веер, который висел в воздухе над его кроватью и равномерно качался. «Это что?» – прошептал Никита. «Это веер», – пояснил звонкий голосок. «Он создает ветер, который дует на тебя, чтобы разбудить». «Да», – удивился мальчик, сел и посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос. «А зачем?» «Как это зачем?» Тоже удивилась гостья с маленькими стрекозиными крылышками. «И веер, и ветер начинаются с буквы В, а именно ее мы сегодня и будем учить». «А-а-а!» протянул Никита. Он очень удивился такому странному будильнику. С опаской покосился на веер, который продолжал покачиваться, и спросил маленькую крылатую девушку. «А вы фея В?» «Ой, я же не представилась!» Всплеснула она ручками. «Какая я невежливая! Да, мое имя В, и я пришла, чтобы научить тебя букве В. А я Никита!» «Я знаю!» Мелодично рассмеялась фея. «Ты герой, и мы все очень ждем, когда же ты совершишь подвиг и спасешь нас. Видишь, ты даже не испугался веера и ветра». Никита застеснялся, так как ему было очень странно, что его называют героем. Пока что он себя чувствовал совершенно обычным мальчиком, а никаким не героем. Но когда в тебя верит население целой волшебной страны, это не может не радовать. «Ты будешь ватрушку, вишню и виноград?» — спросила тем временем фея В. «Буду!» Мальчик улыбнулся, слез с кровати и подошел к столику. На нем уже стояли блюдца с пышной ватрушкой и ваза с виноградом и вишней. «А с какой буквы начинаются слова «ватрушка», «виноград», «вишня» и «ваза»?» — хитро спросила учительница. «С буквы В?» — спросил мальчик и посмотрел на нее. «Умничка!» — обрадовалась она. «Я же говорю, что ты герой! Видишь, как ты хорошо все понимаешь!» Никита снова засмущался и стал есть ватрушку и виноград. Вишню он не очень любил, так как она кислая. Когда он закончил завтракать, фея спросила: «Ну что, приступим к учебе?» Мальчик кивнул и с нетерпением стал ждать, что же ему сейчас покажут. И чудо не заставило себя ждать. В центре комнаты появилось ведро, а рядом с ним веник. «Ой!» – удивился Никита. «А это зачем?» «Ну...» – фея В немного смутилась. «Мы же учим слова, начинающиеся с буквы В. И вот ведро и веник. С какой буквы они начинаются?» «С буквы В!» – засмеялся ученик, так как фея развеселила его своим смущением. «А теперь поиграем?» Конечно же, Никита согласился поиграть. И по взмаху волшебной палочки феи вместо ковра появилась вода. «Ой-ой!» – воскликнул мальчик и поджал ноги. Фея снова взмахнула волшебной палочкой, и в воде появилось еще одно ведро, но большое и деревянное. В него было вставлено весло и привязана веревка, на кончике которой висела вилка. «А зачем нам ведро, весло и вилка?» — шепотом спросил Никита. «Понимаешь?» — снова смутилась фея. «Я не очень опытная учительница. Мне еще никогда не приходилось учить героев спасать страну фей, и я не смогла придумать никаких зверей, начинающихся с буквы «В». Поэтому давай поиграем в ведро, весло и вилку». Она так виновато смотрела на мальчика, что он рассмеялся и согласился. Он послушно залез в ведро и стал грести веслом, плавая по кругу в воде, которая разлилась по его комнате вместо ковра. «А зачем нам вилка?» — спросил Никита. «Вместо якоря», — пояснила феечка и покраснела. Ей было немного стыдно, что она не смогла вспомнить животных и птиц, начинающихся с буквы «В». Никита поплавал в воде, потом вылез, и сразу же вода, ведро, весло и вилка исчезли. «Фея В, а я знаю животных и птиц на букву «В», — решил он помочь своей сегодняшней учительнице. «Сказать?» «Скажи!» — обрадовалась она. «Волк, ворона, верблюд, воробей и выдра!» — гордо произнес Никита и посмотрел на фею. «Точно!» — ахнула девушка и даже прикрыла рот ладошкой. «Ой, как мне стыдно! Сейчас!» Она взмахнула волшебной палочкой, и под потолком закружились воробьи и ворона. В углу кто-то зарычал, и оттуда вышел маленький волк, в зубах которого была ветка от дерева. Волк осмотрелся, потом лег на пол и принялся грызть ветку. А затем в центре комнаты появился верблюд с корзинкой на спине, в которой лежали шоколадные вафли, а рядом с ним выдра с валенком в маленьких лапках. Никита рассмеялся и спросил фею: «А зачем выдре валенок?» «Потому что они оба начинаются с буквы...» Она вопросительно посмотрела на мальчика. «С буквы «В»,» — весело ответил Никита. «То есть ветка нужна волку тоже только потому, что они оба начинаются с буквы «В»?» «Конечно!» — кивнула девушка и прыснула от смеха. «А ты угощайся! У верблюда в корзинке очень вкусные вафли!» Потом фея В учила Никиту писать букву «В» мелом на доске. Мальчик старательно рисовал ровную палочку, а потом пририсовывал к ней два толстеньких животика и приговаривал: «У верблюда два горба, а у В два живота». Фея В очень веселилась. И хотя их сегодняшний урок был немного странным, а учительница путалась и забывала слова, но Никита выучил букву «В» и теперь мог ее узнать, прочитать и написать.